Из письма Бориса Левандовского Владыку Шпитовскому. Рыбнинск, 19 мая 2017 года. Сообщаю, что уже неделю нахожусь в Рыбнинске. Здесь весьма общезвойче, недурно. Поселился в отеле в центре города, любуюсь из окна Великой Русской рекой. За ваш счет, разумеется. Несколько дней пришлось провести по официальной программе в университете. Мой интерес к истории города и его сооружениям не вызывает ни у кого подозрений. Напротив, все стремятся мне помочь. Удалось познакомиться с Аркадием Мельниковым, руководителем студенческого клуба, находившегося в костеле Святейшего Сердца Иисуса. Однако сейчас там ведутся ремонтные работы, и попасть внутрь пока не получилось. От Мельникова я узнал, что большинство интересующих нас предметов демонтировано и находится на реставрации у частного лица, некой Киры Деминой, архитектора из Москвы. Установить контакт не смог, так как она в отъезде, но проследил за ее соседкой, очевидно имеющей доступ в квартиру и мастерскую, где хранится часть предметов из костела. Попробую использовать эту соседку для наших целей. Она похожа на девчина легких обычаев. Девушку легкого поведения. Это будет несложно для меня. В дороге еще раз внимательно пересмотрел переданный вами архив и убедился, что наши расчеты правильны. Появилась идея о точном источнике сведений, нужных нам, но об этом в следующем письме.